Глава 8. Создание корпоративной системы управления изменениями и организационного развития. Эта глава посвящена следующим темам. Что такое управление изменениями? Что такое организационное развитие компании и для чего оно нужно? Основные шаги по внедрению изменений в систему организационного развития вашей компании. Если вы уже заполняли нашу диагностику, напомню, это нужно было сделать еще слушая первую главу, то обратили внимание, что помимо основных рекомендаций по основным блокам нашей системы управления — стратегия, задачи, персонал, система стимулирования, бизнес-процессы, организационная структура — есть одна рекомендация, которая не зависит от того, как вы ответили на вопросы диагностики. Звучит эта рекомендация следующим образом. После того, как вы спланировали какие-либо изменения в вашей системе управления компанией, необходимо подумать о том, как вы будете реализовывать эти изменения на практике. Это не всегда простая задача, и вы можете столкнуться с сопротивлением коллектива и даже с саботажем. Рекомендуем подготовить план действий, чтобы минимизировать этот риск. Ну и, конечно, есть соответствующий шаблон, который вы можете использовать. Первое, что хочу сказать — смиритесь. Изменения, как и организационное развитие, характерны для любой компании, и они происходят всегда. Умеренная реорганизация случается в любой компании примерно раз в год, коренная реорганизация — каждые 5 лет. Если вы не изменяетесь, вы умираете. Изменения являются частью более общего процесса развития организации, которая должна реагировать на изменения окружающей среды, ограничения, требования и возможности. В любом случае происходит постоянный процесс адаптации к окружению, создание новых продуктов и услуг, внедрение новых технологий. Все это требует реорганизации, все это требует организационного развития. И этими изменениями тоже нужно управлять. Управление изменениями — это отдельное направление в менеджменте. Что может меняться в вашей компании? Изменения могут касаться продуктов и услуг, технологий, систем взаимоотношения, корпоративной культуры, методов и стиля управления, стратегии, ключевых компетенций и любых других характеристик бизнеса. Также изменения могут касаться основ организации, а именно характера бизнеса, структуры, собственности, источников финансирования, международных операций. Они могут заключаться в диверсификации, слияниях и альянсах с новыми партнерами и так далее. Не мне вам рассказывать, что последние 5 лет дают нам полный спектр понимания того, какие в мире могут произойти события, которые так или иначе касаются вашей конкретной организации. Впрочем, думать о том, что в доковидные времена никаких изменений не происходило — иллюзия. Это доказывает весь мой опыт с 2003 года. В том году я зарегистрировал свою первую компанию, и каждый год по тому или иному направлению происходят какие-то сюрпризы. Отмена лицензирования в туризме, падение 8 операторов в туризме за год, отмена лицензирования в аудите, увеличение ставок по ЕСН для упрощенцев в 2 раза, рейдерский захват нашей аудиторской компании, мировой финансовый кризис. Про медийную сферу и прочие вещи я и не говорю. Каждый год, каждый квартал происходят какие-то изменения. Что такое организационное развитие? Когда речь заходит об управлении изменениями, невозможно обойти стороной понятие организационного развития. Это набор инструментов, позволяющих понять текущее состояние компании и шаг за шагом проводить преобразование. Изменения могут быть разными, частичными, затрагивающими отдельные области деятельности, и всеобъемлющими. Одной из важнейших областей знаний, занимающейся изменениями, является организационное развитие. Это система методов и процедур для систематической диагностики состояния организации, планирования изменений, их реализации и поддержки. Организационное развитие может быть определено как система действий, направленных на изменение элементов организационного дизайна, разработанное и осуществляемое с использованием методов управления человеческими ресурсами. Действия, производимые в рамках оргразвития, являются планируемыми, часто охватывающими всю организацию, управляемыми сверху, приводящими к изменению многих элементов организационного дизайна. Помните правило? Меняется задача, меняется все. Это правило работает очень хорошо, как только появляются новые задачи. Напомню, что задача — это декомпозиция бизнес-цели, которая рождается из бизнес-стратегии. Изменения на любом уровне, в любом блоке, а блоки, повторю, взаимосвязаны, неизменно ведут к изменениям на других уровнях, в других блоках. Именно поэтому нужно думать в рамках звезды оргдизайна. Есть два основных типа изменений в организациях. Планируемые изменения, инкрементальные и радикальные, и противодействующие изменения. Первый тип — планируемые изменения. В каждой организации происходит много эволюционных, естественных изменений. Типичным примером является устаревание оборудования и компетенции персонала, что имеет как проблемные, например, необходимость ремонта и замены оборудования или замены менеджеров, которые утратили динамизм и энергию, так и позитивные аспекты — технический и управленческий опыт, полученный за годы работы. Хотя многие из этих изменений не могут в реальности находиться под полным контролем высших менеджеров, желательно предпринимать превентивные меры, чтобы избежать или смягчить негативные последствия эволюционных изменений. Проще говоря, вы предполагаете, что то или иное оборудование устареет или те или иные сотрудники устанут, потеряют квалификацию через энное количество лет, месяцев, дней. Прогнозируйте эту ситуацию, помните про нее и работайте с ней. Отмечу, что инкрементальные, то есть пошаговые, обновления, в отличие от радикальных, относятся к методу обновления данных или программных систем путем применения лишь тех изменений, что внесены с момента последнего обновления, а не перезагрузкой всего набора данных или приложения. Это определение из IT-сферы, но его можно применять в любой сфере. Второй тип — противодействующие изменения. Большинство незапланированных изменений не носят эволюционный характер. Они возникают, когда внезапно организации должны реагировать на новые ситуации. Конкуренция может заставить производственную фирму резко снизить свои цены. Забастовка может заставить организацию повысить заработную плату и тому подобное. Такие изменения называются противодействующими, адаптивными или реактивными. Они не были запланированы высшим руководством организации. И часто необходимость их осуществления не была очевидна до самого последнего момента. Подобные реактивные изменения проводятся, чтобы избежать кризиса или не потерять новые, внезапно появившиеся возможности расширения бизнеса. Стоит учесть, если организация ограничивает все свои изменения только неизбежными, незапланированными изменениями, это считается признаком плохого управления и означает нежелание или неспособность высшего руководства предвидеть будущие возможности и проблемы. Я с такими изменениями сталкиваться не очень люблю, поэтому рекомендую еще раз обратить внимание на тему управления рисками, о которой шла речь в первой главе. Не сидите в собственной теплице, общайтесь с внешними экспертами, общайтесь со своими сотрудниками, прогнозируйте риски, которым может быть подвержена ваша организация. Лучше, конечно, работать с планируемыми изменениями. Это систематические, целенаправленно осуществляемые изменения, касающиеся либо части организации, либо организации в целом. Планируемые изменения могут носить инкрементальный характер, а могут производиться более радикальным образом. Например, в рамках реинжиниринга бизнес-процессов. Конечно, никакое планирование изменений не сможет полностью исключить необходимость проведения незапланированных действий. Однако планирование изменений помогает организации подготовиться к тем изменениям, которые можно предвидеть, и минимизирует число ситуаций, в которых необходимо производить необдуманные, а необдуманные изменения чаще всего дороже стоят, изменения. Более того, планирование изменений дает возможность организации быть проактивной и создавать будущее. То есть не только изменяться под действием внешних факторов, перестраивая ключевые организационные процессы раньше своих конкурентов, но также воздействовать на свое окружение, создавая новые продукты и услуги, влияя на вкусы и требования потребителя. Планируемые изменения обычно сфокусированы на изменении процессов, технологий и людей в организации. Для любых планируемых изменений общим является выявление проблем или новых возможностей для бизнеса, принятие решений о том, какие именно требуются изменения, и проведение самих этих изменений. Несмотря на то, что концепция реинжиниринга появилась гораздо позже концепции организационного развития, при проведении радикальных изменений в компаниях учитываются и используются многие методы, которые были разработаны в рамках оргразвития и опробованы на практике многими организациями. Планируемые изменения. Структура, технологии, люди. Основные направления планируемых изменений. Прежде всего, это, конечно, структурные изменения, затем технологические изменения и изменения персонала. Это и есть три основных направления. Структурные изменения включают в себя изменения организационного дизайна, рабочих процессов, степени децентрализации, каналов коммуникации, распределения полномочий внутри организации. Берем звезду Гелбрейта, смотрим на ее блоки, учитываем необходимость как централизации, так и децентрализации. Не забывайте про принцип гармошки. Смотрим через оргструктуру на коммуникативные каналы, каналы движения работ, оцениваем насыщенность полномочий тех или иных единиц и применяем. Технология — это инструменты, оборудование, процессы, действия, материалы и знания. Технологическими изменениями являются любые изменения какого-либо компонента технологии. Здесь помогут бизнес-процессы. Накопилось определенное количество бутылочных горлышек, планируйте изменения и вводите их. Зачастую вся эта суета «мы опять меняемся» нервирует коллектив. Нельзя менять регламенты каждую неделю, сотрудников надо предупреждать. Конечно, бывают срочные проблемы, которые влияют на процесс, но лучше планировать. Информировать людей о том, что с такого-то числа, например, действует такая-то система стимулирования, такие-то изменения в бизнес-процессах. Это будет более эффективно и более результативно. Необходимость изменения технологии часто обнаруживается на низших уровнях организации. В этом случае происходит движение предложений снизу вверх на высшие уровни управления. А вот структурные изменения обычно имеют обратное направление движения — сверху вниз. Вне зависимости от направления движения изменений, технологические и структурные изменения обычно происходят одновременно. Например, изменения в технологическом процессе чаще всего сопровождаются изменениями в отчетности или изменениями в группировке рабочих единиц, то есть структурными изменениями. Изменение персонала — это изменение поведения, отношения к делу, умения, ожиданий сотрудников, работающих в организации. Эти изменения могут проводиться различными методами. Для воспитания в персонале нового отношения к делу, поведения и ожиданий могут быть использованы тренинговые программы. В ряде случаев основным способом проведения в жизни изменений может быть наем на работу новых сотрудников. Изменения могут осуществляться и комплексным путем в ходе осуществления политики организационного развития, которая часто приводит к широкомасштабным перемещениям людей внутри организации, изменению их методов работы и может носить длительный либо постоянный характер. Некоторые программы организационного развития включают в себя три компонента: изменение структуры, изменение технологии и изменение персонала. И к этому тоже нужно быть готовым. Планирование изменений позволяет найти ответы на следующие вопросы. Какие изменения происходят в окружении? Каковы будут их последствия для организации? Какие изменения мы должны предвидеть для того, чтобы достичь нашей бизнес-цели, улучшить нашу деятельность, увеличить долю на рынке? Какие нежелательные изменения произойдут в нашей организации, если мы не предпримем вовремя шаги для их предотвращения? Какого рода изменениями мы можем управлять? С каким масштабом изменений мы можем справиться? Какого рода изменения найдут поддержку у наших сотрудников? как мы должны помочь им справиться с изменениями? Должны ли изменения проводиться по этапам? Как будут взаимосвязаны различные изменения, которые мы намерены проводить? Как их нужно координировать? Где и как должен быть инициирован процесс изменений? Как мы будем управлять изменениями? Нужен ли нам консультант? Какова будет его роль? Каким будет наш горизонт времени и график осуществления изменений? На все эти вопросы я рекомендую ответить перед тем, как заниматься управлением изменениями в организации. Теперь об основных правилах проведения организационных изменений. Первое. Перед тем, как решить проводить организационные изменения, следует изучить и оценить, где мы находимся в настоящий момент. Без полной оценки действующей системы управления и методов работы невозможно понять, что делается хорошо и что может быть улучшено или изменено. Второе. Несмотря на то, что многие организационные проблемы могут быть решены только при проведении крупномасштабных изменений, необходимо разработать такую программу изменений, которая бы предусматривала возможность достижения успеха при осуществлении более скромных и четко сфокусированных изменений. Эти небольшие изменения должны происходить в тщательно определенной последовательности. Третье. При проведении организационных изменений необходимо принимать во внимание особенности корпоративной культуры компании. Изменение культуры организации требует неизмеримо больших усилий, нежели улучшение методов работы при сохранении набора существующих культурных ценностей. Тут возникает еще один важный вопрос, на который нужно ответить перед тем, как начинать работать. Звучит он так. Изменения насаждаются сверху или изменения проводятся при активном участии сотрудников? В практике ведения бизнеса часто программа организационных изменений разрабатывается высшим руководством или рабочими группами при участии высшего руководства, а затем становится обязательной для исполнения нижестоящими менеджерами. В этом случае считается, что организационные изменения насаждаются сверху. Второй вариант — снизу. Разберем подробнее. Изменения, насаждаемые с позиции власти, зачастую могут привести к возникновению чувства неудовлетворенности и, как следствие, к сопротивлению со стороны тех сотрудников, которых затронули эти изменения. Если в подготовке изменений не участвуют работники, которых они коснутся, есть большая вероятность того, что при ослаблении давления со стороны руководства или в отсутствии соответствующих санкций и наказаний результаты изменений окажутся неудовлетворительными. В то же время нельзя утверждать, что любое насаждаемое изменение неэффективно. Есть ситуации, когда невозможны дискуссии, и отсрочка принятия решения может иметь пагубные для организации последствия. В этих случаях предпринимаются процедурные и административные меры, которые могут повлиять на работу многих членов коллектива, однако не требуют обсуждения со стороны сотрудников. Прежде чем осуществлять организационные изменения, необходимо определить, насколько следует вовлекать сотрудников в процесс обсуждения необходимости этих изменений. Считается, что насаждаемые изменения нужно проводить в том случае, если не существует альтернативы, например, невозможно получить поддержку со стороны персонала. Однако всегда желательно объяснить сотрудникам необходимость и причины этих изменений. В настоящее время в ряде компаний развивается тенденция к проведению изменений при активном участии тех сотрудников, которых они касаются. В определенных случаях такой подход к изменениям может быть более медленным и более дорогостоящим, чем при насаждаемых изменениях, однако считается, что он более надежен. Он помогает предотвратить сопротивление и создает приверженность изменениям. Кроме того, изменения, основанные на участии сотрудников и использовании их опыта, позволяют учесть многие нюансы, которые при планировании изменений высшим руководством могут быть упущены. Участие сотрудников от автократии до самоопределения. Существуют различные формы участия сотрудников в процессе изменений в зависимости от природы и сложности самих изменений, опыта и мотивации группы, взаимоотношений между руководителями и работниками. Отсутствие участия. Нет участия и нет вовлечения в процесс изменений. Коллектив выражает удивление, если босс задает им вопрос, требующий принятия решения. Работникам платят за то, что они работают, а не думают. Менеджеры спускают свои решения сверху вниз. В этом есть свои плюсы, но я такую позицию не очень поддерживаю. Старайтесь вовлекать ваш персонал в ту или иную форму участия. Такой формой может быть тренинг. Подобные тренинги, посвященные оргпроектированию и оргдизайну, управлению финансами, обслуживанию клиентов, мы проводим в компаниях, которым оказываем услуги по управленческому консалтингу. Сначала небольшая лекция, чтобы люди поняли, в чем суть организационного развития. Потом, например, составление должностных инструкций для самих себя. На этих тренингах, кстати, коллектив присутствует не в полном составе. Это дело добровольное, обычно бывает около 70% сотрудников. Но при этом все знают, что есть выбор — либо участвовать в составлении должностных инструкций, либо потом исполнять те инструкции, что составит для них руководство. Это повышает степень участия и снижает накал страстей в последующем. Убедительная автократия. Существует некоторое осознание того факта, что необходимо привлечь на свою сторону сотрудников, если хватит времени и денег. Консультации. Менеджеры задают своим сотрудникам множество вопросов и стараются услышать как можно больше идей. Однако разработка программы изменений полностью осуществляется менеджерами. Реактивный контроль. Менеджеры вовлекают своих сотрудников в анализ, сравнение и оценку альтернативных систем организации деятельности. Заключение сделки. Предполагает более структурированное формальное вовлечение сотрудников в процесс изменений. Предупреждающий контроль. В организации проводится политика сканирования окружающей среды для того, чтобы подготовиться к будущим изменениям. Группы сотрудников предоставляют руководству сведения, которые могут быть полезны для определения дальнейших путей развития организации. Совместная разработка программы изменений. Несмотря на то, что решения обычно принимаются наверху, существует относительно постоянный обмен идеями между теми, кто облечен ответственностью за руководство системой, и теми, кто работает в ней. Поддерживающее сотрудничество. Усилия более формализованы, определены центры принятия решений, например, группа советников. Постоянные рабочие группы. Работники и менеджеры регулярно встречаются, обычно в рабочие часы, и стараются решить все виды проблем, которые возникают в любой сфере их деятельности. Полное самоопределение. Совместный совет работников и менеджеров или несколько совместных групп несут общую ответственность за принятие решений, разработку бюджетов, принятие решений о новых продуктах, разработку политики управления персоналом. Выбор за вами. Все зависит от конкретной ситуации, от специфики деятельности. Но я выступаю за то, чтобы персонал вовлекался в систему формирования изменений. Это приведет к тому, что будет меньше сопротивления. Три фазы организационных изменений. В процессе осуществления изменений выделяют три фазы. Фазу размораживания, непосредственно саму фазу изменений, фазу замораживания. Фаза размораживания начинается с того, что отдельный сотрудник или группа сотрудников осознают необходимость изменения существующего порядка работы. Обычно накапливающиеся проблемы сигнализируют о необходимости изменений, и проблемы начинают обсуждаться в контексте этой необходимости. Например, вы сделали диагностику в системе управления предприятием Astra и описали ситуацию как есть. Получив рекомендации, вы видите, какие проблемы накопились в действующей системе управления вашей компании. Важным элементом фазы размораживания является создание таких условий, при которых менеджер и сотрудники организации признают необходимость проведения изменений, поскольку испытывают определенный дискомфорт от осуществления работы старыми способами. Менеджеры высшего звена управления определяют основное направление изменений и информируют об этом сотрудников на всех уровнях организации, привлекая их к обсуждению проблем и способов их разрешения. Как я уже говорил, собираем коллектив, делаем грустное лицо и говорим: «Ребята, у нас кризис, нужно что-то с этим делать». и начинайте постепенно всех вовлекать, например, в выработку новой стратегии или в определение новой бизнес-цели или получение новых инструментов для достижения существующей цели. На этой фазе обычно ведутся активные дискуссии о том, какие именно изменения помогут решить проблемы. Таким образом, фаза предполагает размораживание статус-кво организации, признается необходимость изменений и предлагаются альтернативные решения. На этом этапе вам нужно заручиться согласием коллектива, что кризис есть и надо что-то менять. И каждый сотрудник должен определить свою степень вовлеченности. Фаза изменений начинается после четкого определения цели, методов и сроков осуществления изменений. В течение этой фазы проводятся изменения как в организационных процессах, так и в поведении людей. Наибольшее значение для успеха осуществления фазы изменений имеет применение разнообразных методов преодоления сопротивления изменениям. Фаза изменений или движение в сторону изменения — это центральная стадия модели, в ходе которой как руководители, так и работники начинают строить новые взаимоотношения, практиковать новые методы работы. Этот процесс изменений включает в себя два основных элемента. Первый — оценка предполагаемых изменений. Сотрудники анализируют и корректируют изменения, которые им предлагают руководители или внешние консультанты, исходя из ожидаемых результатов программы организационных преобразований. Второй — персонификация изменений. Сотрудники превращают общую цель и принципы изменений в конкретные правила и технологии. Этот процесс может быть довольно трудным, обычно требующим больших усилий, занятых в нем сотрудников и большого терпения, творчества и воображения со стороны руководителей и консультантов. Процесс предполагает воздействие внешних стимулов осуществления изменений на внутренние, специфические и персональные мотивы каждого конкретного сотрудника. Фаза замораживания. На третьей фазе процесса осуществляется интеграция произведенных изменений в текущую деятельность организации. Новые методы работы, новые взаимоотношения между сотрудниками должны стать неотъемлемой частью организационного дизайна. Замораживание наступает, когда сотрудник подтверждает наличие изменений практической реализацией. Этот процесс требует постоянной поддержки со стороны менеджеров и обычно сопровождается повышением самооценки сотрудников в результате возникновения чувства удовлетворения в ходе выполнения задачи. В начале фазы замораживания менеджерам рекомендуется постоянно стимулировать достижение результатов с помощью наград, похвалы и так далее для ускорения процесса преобразований. Сопротивление изменениям. Причины и способы преодоления. Несомненно, как только вы начнете изменения, вы столкнетесь с сопротивлением. Преодоление сопротивления со стороны тех сотрудников, которых они касаются, является общепризнанным фактором успешного проведения изменений. Прежде всего, вы являете лидеров неформальных организаций, тех, кто может эти процессы сопротивления провоцировать и катализировать. И, конечно, наблюдайте за теми, на кого ваши изменения оказывают непосредственное влияние. С ними тоже нужно отдельно работать. Каковы причины сопротивления? Первое и самое весомое — это неопределенность. Как только приходит эра изменений, сразу же, так или иначе, вода становится мутной. Предпринимателям в этой воде плавать легче. Ваша управленческая квалификация и уровень эмоционального интеллекта может быть иным, чем у сотрудников. На то вы и руководитель. Не судите людей по себе. Постарайтесь понять, что им в этой ситуации тяжело. Остальные причины. Недостаток понимания и доверия, собственные интересы сотрудников, нерасположение к изменениям, нелюбовь к сюрпризам, к такому склонны консерваторы, страх провала, нарушенные методы работы, привычки и взаимоотношения, а также различные мнения о результатах. Сопротивление фактически неизбежно, вы гарантированно с чем-нибудь столкнетесь. Если сотрудники не сопротивляются, то, скорее всего, это набор роботов, а не человеческий коллектив. Разберем причины сопротивления подробнее. Неопределенность. Работники часто противятся изменениям, поскольку они не представляют себе, как изменится их жизнь. Они могут волноваться из-за возможности потерять работу, из-за неспособности адаптироваться к новым правилам или просто нервничать. Сотрудники в малых компаниях часто сопротивляются компьютеризации, поскольку не представляют, как изменятся их обязанности и боятся, что их функции могут в будущем осуществляться компьютерными программами. Большую роль здесь может сыграть страх перед неизвестностью. Обычно люди не любят жить в неизвестности и могут предпочесть несовершенное сегодня неизвестному будущему. Объясняйте, показывайте, рисуйте картину будущего подробно. Недостаток понимания и доверия. Некоторые работники противятся изменениям, поскольку не понимают их необходимости. Кроме того, они могут не доверять инициаторам изменений, опасаясь, что ими манипулируют или что действительные причины изменений не объявляются. Если сотрудники плохо информированы и им не объяснена цель изменений, они будут относиться к существующей ситуации как к неудовлетворительной, и усилия по изменениям не принесут ожидаемых результатов. Часто сотрудники подозрительно относятся к изменениям, предлагаемым менеджерами, которым они не доверяют и которых не уважают. Это справедливо и для ситуации, когда изменения предлагаются внешним консультантам, компетентность и мотивы которого неизвестны и непонятны. Собственные интересы. И менеджеры, и работники могут противостоять изменениям, если полагают, что у них отнимут что-либо, представляющее для них ценность. Изменения в структуре, технологии или процессах часто могут привести к тому, что отдельные сотрудники или менеджеры лишатся финансовых благ, власти или престижа. Нерасположение к изменениям. В целом персонал не любит, когда к нему относятся как к пассивному объекту. Он отвергает изменения, которые осуществляются в приказном порядке и о которых он не может высказать собственного мнения. Нелюбовь к сюрпризам. Сотрудники не хотят, чтобы их держали в неведении относительно любого предстоящего изменения. Организационные изменения часто отвергаются, если они становятся сюрпризом для многих сотрудников. Страх провала. Многие сотрудники испытывают беспокойство относительно своей способности приспособиться к изменениям, улучшить свою деятельность в новой рабочей ситуации. Некоторые из них могут чувствовать себя беззащитными и подвергать сомнению свои способности к особым усилиям для изучения новых навыков и перехода на новые методы работы. Нарушенные методы работы, привычки и взаимоотношения. В ходе проведения организационных изменений хорошо действующие и многократно проверенные методы работы и привычки могут стать устаревшими, привычные взаимоотношения могут нарушиться или полностью разрушиться. Это может привести к серьезному разочарованию сотрудников в программе организационных преобразований в целом. Ну и различные мнения о результатах. Суждения отдельных лиц часто являются основой оценки необходимости изменений. Менеджеры, вовлеченные в процесс изменений, часто имеют различные суждения об ожидаемых результатах. Эти различия могут оказаться существенным источником сопротивления изменениям. Общий вывод. Разговаривайте с сотрудниками. Как минимум, проинформируйте их о том, что изменения будут. Определите сроки и этапы этих изменений. Определите круг лиц, которых эти изменения коснутся, и соберите обратную связь. Даже если в результате вы ничего полезного не извлечете, не поменяете свою позицию, не поменяете свой план действий, а, скорее всего, так и будет, в любом случае дайте людям отрефлексировать, снять напряжение, снять тревожность. Ну и, возможно, вы услышите полезные мнения и найдете людей, с которыми сможете эти изменения проводить. Перечислю основные методы преодоления сопротивления изменениям. Обучение и тренинги. Это то, что мы делаем, когда осуществляем изменения в своих или сторонних компаниях, показываем сотрудникам, что будет происходить. Работа с LTV, работа с финансами, организационное проектирование и оргдизайн. Наши работники готовы, что мы будем действовать в этих плоскостях: маркетинг и продажи, управление финансами и реорганизация бизнес-процессов. То есть, если изменение предвидится заранее, сопротивление ему может быть снижено путем подготовки коллектива к нему через обучающие и тренинговые программы. Участие. Вовлекайте персонал в процессы. Пусть он сам пишет должностные инструкции, формулирует методы работы по повышению LTV, считают себестоимость и участвуют в формировании бюджета финансово-хозяйственной деятельности. Это очень важно, даже если вам кажется, что сотрудник не склонен или не должен принимать в этом участие, вовлекайте его. Исследования показывают, что сопротивление может быть уменьшено, если сотрудники вовлечены в процесс разработки и планирования самого изменения. Сотрудники, которые участвуют в планировании изменения, лучше понимают его необходимость, чувствуют себя его частью с самого начала и лучше понимают, как изменится их жизнь в будущем. Коммуникации и заключение соглашений. В этой аудиокниге уже не раз шла речь о том, что с персоналом необходимо общаться, разговаривать, объяснять, визуализировать будущее, конкретное будущее конкретного сотрудника конкретной компании. И, конечно, не забывать договоренности и соглашения. Мы договорились к такому-то числу сделать то-то, ударили по рукам и действуем. Иными словами, в ходе осуществления организационных изменений менеджерам всех уровней управления следует обсуждать различные аспекты изменений с теми, кто вовлечен в этот процесс. Если известно, что данные работники, подразделения или рабочие группы будут сопротивляться изменениям, может оказаться результативным заключение с ними формальных соглашений. Часто такие соглашения предполагают предоставление сопротивляющимся некоторых гарантий со стороны администрации, например, сохранение за ними рабочих мест в течение некоторого времени. Принуждение. Без принуждения в тех или иных формах не обойтись. Чаще всего сотрудник не знает, что изменение может принести ему пользу. Сколько ни убеждай, часть коллектива будет думать, что все это ерунда. Их нужно вовлечь в общий процесс или даже заставить выполнить некоторые действия. Иногда менеджеры используют свою формальную власть для того, чтобы подавить сопротивление. Изменение штатного расписания и увольнение — вот некоторые примеры принуждения. Принуждение чаще всего требуется в кризисных ситуациях, когда другие меры не действуют. Это крайняя мера, поскольку принуждение увеличивает риск того, что будущие изменения будут происходить еще более тяжело. Не перегните палку. Поддержка высшего руководства. Собственники, совладельцы, директор, топ-менеджмент — все принимают участие в процессе формирования методов преодоления сопротивления изменениям. Все в этом задействованы. Если директор не может принять участие в тренинге, то, скорее всего, мы этот тренинг будем переносить. Большинство сотрудников признает власть высшего руководства в компании и чувствует свою обязанность следовать решениям высших руководителей. Поэтому, если руководители демонстрируют свою поддержку изменениям, сопротивление этим изменениям уменьшается. Когда нужно применять те или иные методы? Обучение и тренинг. Когда изменения связаны с тем, как именно выполняется работа, или с техническими изменениями. Когда требуется получение точной информации о том, что представляет собой изменение. Когда есть время до момента осуществления изменения. Например, вы запланировали изменение стандартов с 1 сентября. Соответственно, первый и второй квартал мы к этому активно готовимся. Готовим не только инструментарий, но и персонал, чтобы осенью, когда выйдет приказ, для них это не стало неожиданностью. Участие. Когда не выбран наилучший вид дизайна. Когда сотрудники, которых коснутся изменения, могут выдвинуть интересные идеи. Когда существует возможность сопротивления со стороны тех, кого коснутся изменения. Коммуникации и соглашения. Когда какая-либо группа сотрудников имеет возможность повлиять на ход осуществления изменений. Когда эта группа явно потеряет свои позиции в результате изменений. Напоминаю про неформальных лидеров и неформальные организации. С ними на этом этапе обязательно нужно встречаться и говорить. «Дружище, у нас будут вот такие изменения. Если ты начнешь раскачивать лодку, то к тебе будут приняты определенные превентивные меры». «Ты классный специалист, мы тебя ценим, любим и уважаем, но если ты будешь этому сопротивляться, мы тебя просто уберем из этого процесса. Принуждение, когда менеджеры, проводящие изменения, обладают несомненной властью, когда необходимо провести изменения как можно быстрее, когда другие возможности исчерпаны или процесс изменений затянулся. Хотел с вами по-хорошему, но получается так, как получается. Буду применять свой авторитет и формальную власть, приказом назначая ответственных и сроки. Поехали. Смысл этого в том, что руководитель сделал все, что мог, но теперь нужно действовать быстро, иначе же. Поддержка высшего руководства. Когда запланированные изменения затрагивают несколько различных подразделений в компании, либо в сфере рабочих процессов, либо в сфере распределения ресурсов, или в обеих сферах. Когда противоречия интересов отдельных подразделений могут блокировать процесс. Процесс организационного развития. 6 шагов от проблемы до оценки. Теперь разберем, как происходит процесс осуществления изменений. Он происходит в рамках процесса организационного развития. Любого менеджера, сотрудника или консультанта, имеющего опыт в организационном развитии и способного разработать необходимые подходы, называют агентом изменений. Роль агентов изменений состоит в том, чтобы определить необходимость изменений и провести изменения таким образом, чтобы повысилась общая эффективность работы организации. Процесс организационного развития можно рассматривать как последовательное осуществление 6 основных шагов: признание необходимости изменений, диагностика ситуации, определение проблемы и признание ее существования, выработка своего решения, планирование и внедрение изменений, оценка этих изменений. Шаг 1. Признание необходимости изменений. Это основная движущая сила изменений. Особенно важно, чтобы необходимость изменений признавалась менеджерами, ответственными за рабочие группы, подразделения или организационные единицы. Поэтому прежде всего поработайте с вашими топ-менеджерами. Шаг 2. Диагностика ситуации. Как происходит диагностика проблемных ситуаций? Обычно используются 4 подхода. Первый — опросы и интервью с сотрудниками. Преимущество опросов и интервью состоит в том, что их проведение позволяет вступить в прямой контакт с работниками, вовлеченными в ситуацию. Недостатками интервью является то, что сотрудники часто не испытывают желания раскрывать свои проблемы лицом к лицу с официальными представителями администрации. Второй — письменные вопросники. Они позволяют отвечающим сохранять анонимность. Все опрашиваемые отвечают на вопросы в одном формате, что дает возможность сравнить и проанализировать их ответы. Третий подход — простые наблюдения. Во многих случаях они дают хорошие результаты при диагностике. И четвертый подход — анализ отчетов, докладных записок и прочих доступных материалов. Шаг 3. Определение проблемы и признание ее существования. Как только агенты изменений выявляют существование проблемы, они должны сделать так, чтобы все ключевые персоналии, подверженные влиянию проблемы, признали ее наличие, приняли ее как проблему и начали ее обсуждать. В этом деятельность агентов изменений несколько отличается от задач консультантов по управлению. Консультанты в большинстве случаев анализируют ситуацию собственными силами на основе собранной информации, предоставляют и презентуют клиенту отчет. Но большинство проблем, вызывающих изменения в организации, связаны с тем, что на пути эффективной координации деятельности сотрудников и подразделений возникают препятствия. Причина появления многих из этих препятствий в том, что сотрудники не испытывают большого доверия друг к другу и преследуют собственные интересы. В этом случае существует большая вероятность того, что они проигнорируют отчет консультанта, каким бы верным и точным он ни был. Задача агента изменений — сделать так, чтобы персонал воспринимал проблему как свою, а не только читал отчет о ней. И для этого обычно требуется много времени. Рациональное звено этого шага очевидно. Если персонал отказывается верить в существование проблемы, он не будет видеть никакого смысла в ее решении. Концепция присвоения проблемы в процессе организационного развития означает, что вовлеченные в процесс изменения работники осознают, что они сами являются частью проблемы, разделяют ответственность за ее последствия и должны участвовать в разработке и внедрении изменений, необходимых для ее решения. Шаг четвертый. Выработка своего решения. Работники должны не только считать проблему своей, они должны считать своим и ее решение. Часто отдельные сотрудники и подразделения признают существование проблемы, но не соглашаются с ее решением. В результате могут возникнуть две ситуации. Первая. Персонал, вовлеченный в процесс разрешения проблемы, считает друг друга профессионалами, уважает друг друга, и тогда те, кто даже не согласен с предложенным решением, могут поддержать общее мнение. Вторая. Возникает молчаливый протест против изменений. Те, кто не согласен с решением, могут даже втайне желать, чтобы предпринимаемые действия оказались неудачными. Эти люди не воспринимают решение как собственное. Список контрольных вопросов для оценки предлагаемого решения проблемы вы можете найти, отсканировав QR-код в PDF-приложении. Шаг пятый. Планирование и внедрение изменений. Как только решение выбрано и всеми ощущается как свое, оно должно быть внедрено. В течение какого времени должны осуществиться изменения? Кто является ответственным за каждую фазу изменений? Агенты изменений обычно вовлекают в процесс диагностики проблемы и выбора решения различных сотрудников из разных подразделений организации. На данной стадии эти члены коллектива оказываются ключевыми фигурами при притворении решений в жизнь. Обычно внедрение решения означает изменение нескольких сторон деятельности организации. Сотрудники, которые вовлечены в процесс изменений, вносят свои коррективы в первоначальную концепцию решения проблем. Шаг шестой. Оценка изменений. Что нельзя измерить, то нельзя улучшить. Планируемые изменения обычно производятся в надежде на то, что они повысят эффективность и результативность работы организации. Любой процесс организационного развития должен содержать критерии оценки производимых изменений. Принесли ли наши действия желаемые результаты? Если ответ нет, то необходимо скорректировать действия или поставить новый диагноз. Кто такой агент изменений и зачем он нужен? Мы обсудили основные шаги процесса организационного развития. Теперь подробнее о роли, которую играют агенты изменений. Усилия по организационным изменениям требуют успешного старта. Недостаточно просто принять правильное решение о том, что изменять, и распределить ответственность за осуществление изменений. Нужно найти в организации людей, которые имеют критический и инновационный склад ума, которые любят экспериментировать, могут представить себе будущее, верят в то, что изменения возможны, и влияют на других, не просто говоря об изменениях, но показывая, что именно может быть достигнуто. Эти новаторы, первооткрыватели, пионеры или астронавты, как мы их называем у себя в компании, могут занимать посты менеджеров, но они также часто бывают инженерами, специалистами по маркетингу, координаторами проектов, опытными рабочими и мастерами. Тут можно провести аналогию с теми самыми неформальными лидерами. Порой это просто рядовые сотрудники, не облеченные формальной властью, но они пользуются авторитетом в коллективе. И хорошо, если эти неформальные лидеры могут стать катализаторами изменений, которые инициируете вы. Организации, которые намерены проводить изменения, должны поощрять инновации, эксперименты и предпринимательство. Управление изменениями означает не только проявлять терпимость к отходу от рутины и традиций и признавать, что это нельзя сделать без некоторого риска, но и преднамеренно вовлекать новаторов в процесс изменений, предоставлять им шансы, наблюдать за их работой, делать из них пример того, что может достичь организация. Новаторы играют большую роль в разработке успешной стратегии организационных изменений. Они являются основными агентами изменений для организации. Часто именно в их подразделении и начинаются изменения, а сами они становятся менеджерами новых продуктовых линий и услуг, координаторами проектов изменений или тренерами и внутренними консультантами, которые помогают другим производить необходимые изменения. Различные типы агентов изменений могут играть в организации разные роли. Агентами изменений могут быть сотрудники, интерес которых является и остается преимущественно техническим. Сотрудники, которые могут предложить превосходные технические идеи, но не способны превратить их в возможности бизнеса. Сотрудники, которые обладают предпринимательскими и лидерскими качествами и могут помочь менеджерам создать и провести изменения, требующие вовлечения многих сотрудников. Стратегия организационных изменений может основываться целиком на внутренних способностях организации, то есть на способностях менеджеров и специалистов, которые могут играть роль агентов изменений. Альтернатива — привлечение агента изменений со стороны в качестве консультанта. Это важное управленческое решение, влияющее на весь ход осуществления процесса изменений. Консультант может не только привнести некоторую техническую компетентность и альтернативные взгляды, но может влиять своим присутствием и предпринимаемыми действиями на поведение тех, кто задействован в изменениях. Консультант может также влиять на поведение и принятие решений тех руководителей, которые его пригласили. Основные факторы, которые нужно принять во внимание при привлечении консультанта к процессу организационных изменений. Его репутация, под которой нужно понимать знания, опыт и саму личность. Сотрудники должны прислушиваться к его мнению, они должны признавать в нем специалиста по проведению организационных изменений. А также стиль консультирования для помощи в изменениях. Существуют разные стили консультирования. Вопрос лишь в том, какой из них лучшим образом позволит достичь желаемых результатов. Агент изменений должен обладать навыками межличностного общения, коммуникация — наше все, навыками решения проблем, навыками работы в группах и политическими навыками. Поговорим об этом подробнее. Навыки межличностного общения. Способность устанавливать четкие коммуникации между сотрудниками в ситуациях, которые часто являются напряженными и эмоционально перегруженными, важнейшее качество агента изменений. Ситуация может обернуться таким образом, что специалисты будут четко отслеживать, что они говорят и как, поэтому агент изменений должен уметь распознавать и понимать невербальную информацию. Невербальная информация может содержаться в мимике, движениях, скорости реакции на поставленные вопросы и тому подобных вещах. Агенты изменений также должны уметь создать механизм обратной связи. Одних сотрудников нужно знакомить с мнениями других сотрудников, но при этом важно не допускать персонификации мнений. А для того, чтобы работники могли анализировать различные мнения и совместно искать пути решения проблемы, должен быть выработан общий язык. Навыки решения проблем. Организационное развитие — это процесс разрешения проблем. Таким образом, для агента изменений очень важно уметь эффективно разрешать все возникающие в ходе проведения изменений проблемы. Во-первых, он должен уметь классифицировать ту информацию, с которой имеет дело, и выбрать, что из этой информации является релевантным для данной проблемы. Во-вторых, он должен придерживаться той цели, которая была поставлена программой проведения изменений с самого начала ее действия. Для многих сотрудников трудно в эмоциональной и динамично развивающейся обстановке сохранить цель своей деятельности и не подвергнуть эту цель корректировке. В-третьих, он должен уметь выразить даже невысказываемые вслух мнения и опасения членов рабочих групп таким образом, чтобы они были понятны другим. И, наконец, практик организационного развития должен контролировать себя даже в самых неприятных ситуациях. Совершенно очевидно, что все эти навыки не приобретаются в одночасье, однако им можно научиться. Навыки работы в группах. Сотрудники организации в большинстве своем почти все рабочее время проводят в составе небольших групп, принимающих решения. Однако это не означает, что они умеют работать в таких группах. Часто члены группы просто говорят одно и то же в подтверждение своей позиции изо дня в день. Все так заняты доказательствами своей правоты, что ничего конструктивного не происходит. Агент изменений должен уметь руководить обсуждениями в малых группах, чтобы направлять усилия их членов в конструктивное русло. Ему также важно уметь противопоставлять мнение сотрудников в ходе дискуссии. Политические навыки. Агент изменений не должен подвергать членов коллектива риску вследствие того, что они были с ним откровенны. Если работники видят, что он политически наивен, то не захотят рисковать и не будут предоставлять ему никаких ценных сведений. Агент изменений должен вызывать у них доверие. В этом случае они сами будут инициировать обсуждение проблем и того, как они их видят. Чтобы пользоваться доверием людей, агент изменений должен учиться тому, что говорить, что не говорить, а также как представлять и интерпретировать различные ситуации. Инструменты оргразвития. От опросов до решетки управления. Существует 5 основных инструментов по запуску процедуры организационного развития. Техника диагностики, метод номинальной группы, анализ силового поля, тренинг по развитию навыков командной работы, решетка организационного развития. Что собой представляет каждый из этих инструментов? Техника диагностики. При диагностическом обследовании агенты изменений часто используют технику исследования или опроса. Опросы позволяют получить информацию об имеющих место проблемах, причем часто сотрудники отвечают на вопросы анонимно. Этот метод позволяет достаточно быстро получить информацию от больших групп людей. Опросы используются для того, чтобы уточнить, какие существуют проблемы и какие изменения могут быть произведены. Результаты опроса обычно суммируются и обсуждаются в рабочих группах. Примерные вопросы для сбора информации для диагностики состояния организации и выработки стратегии и тактики организационных изменений вы можете найти, отсканировав QR-код в PDF-приложении. Метод номинальной группы. Это метод группового обсуждения проблем, который предполагает четкий контроль над коммуникациями членов группы со стороны агента изменений. Некоторые члены группы обычно не имеют большого желания высказываться при групповом обсуждении проблем. Поэтому агенты изменений часто просят членов группы до начала обсуждения в письменной форме высказать свое мнение. Обычно сотрудников просят перечислить те проблемы, которые мешают им работать. Затем эти анонимные высказывания сводятся воедино и в печатном виде вывешиваются на всеобщее обозрение. Затем, по прошествии некоторого времени, членов группы просят произвести ранжирование проблем и выделить из них самые важные. Лидер группы опять сводит воедино эту информацию, соблюдая принцип анонимности, и вывешивает ее для ознакомления. На этом этапе проблемы обычно уже определяются достаточно четко. Затем члены группы опять должны в письменном виде представить свои варианты решения проблем. Эта информация, также анонимная, снова вывешивается для обозрения. И лишь после этого лидер группы допускает совместное обсуждение проблем и путей их решения. Анализ силового поля представляет собой технику графического изображения основных сил в конфликтной ситуации или в ситуации проведения плановых изменений. При возникновении любого конфликта в организации имеются силы, действующие в разных направлениях. При анализе расстановки сил первым шагом является определение основных сил, способствующих переходу в новую, наиболее желательную ситуацию, ведущие силы, и тех сил, которые противостоят этому, противостоящие силы. Второй шаг — оценка степени влияния и значения этих сил. Для наглядности можно нарисовать себе диаграмму. Очевидно, что изменение положения возможно лишь тогда, когда ведущие силы превалируют над противостоящими силами. Таким образом, третьим шагом является разработка специальных мероприятий, направленных на поддержку ведущих сил, на подавление сил сопротивления и или на превращение сил сопротивления в поддерживающие силы. Описание техники анализа силового поля вы можете найти, отсканировав QR-код в PDF-приложении. Тренинг по развитию навыков командной работы нацелен на формирование доверия, открытости и согласованности действий членов рабочих групп или групп-менеджеров. При развитии командной работы агент изменений поощряет членов команды обмениваться большим количеством информации, чем они делают в обычном рабочем процессе. Тем самым он создает атмосферу большего доверия между членами команды. По мере роста доверия возрастает эффективность работы группы. Таким образом, основными целями командной работы является увеличение количества информации путем интенсификации обмена информацией между членами группы и формирования навыков принятия совместных решений. Решетка управления. Этот метод включает в себя оценку стилей управления в компании на основе оценки отношений менеджеров к персоналу и к производственным процессам, а также использование специальных тренинговых программ для изменения стилей управления. Метод был разработан американскими теоретиками менеджмента Робертом Блейком и Джейн Моутон. В качестве первого шага проводится оценка стиля управления либо одного менеджера, либо группы менеджеров для того, чтобы точнее определить стиль руководства в компании. Метод основан на предположении о том, что большая забота о людях, сочетающаяся с большей заботой о производственных процессах, является идеальным стилем руководства. После оценки стиля руководства агент изменений проводит тренинг менеджеров, в ходе которого менеджеры учатся самостоятельно оценивать свой стиль управления и разрабатывают меры для его улучшения. Технику использования метода решетки управления вы можете найти, отсканировав QR-код в PDF-приложении. Условия успеха и ошибки организационного развития. По поводу успешности оргразвития как средства проведения запланированных изменений у исследователей нет единого мнения. Вероятная причина в том, что досконально оценить влияние программ организационного развития очень сложно. Долгие годы агенты изменений анализировали программы оргразвития, которые не были успешными, чтобы определить, почему они не принесли нужных результатов. Был сделан вывод, что причина неудач — либо отсутствие условий развития в самой организации, либо неверное применение программы. Так какие же условия нужны для того, чтобы программа была успешной? Признание менеджерами, особенно высшим руководством, того, что в организации существуют проблемы, требующие проведения изменений. Там, где менеджеры не признают этого, они, скорее всего, не поддержат изменений. А без их поддержки организационное развитие обречено на неудачу. Привлечение консультанта по оргразвитию извне. Агенты изменений, назначенные из числа сотрудников организации, имеют собственные интересы в организации, не обладают большим опытом, часто не объективны, не имеют власти проводить организационные изменения. Демонстрация поддержки высшего руководства с самого начала осуществления программы. Люди относятся к изменениям более серьезно, если за этими изменениями стоят руководители высшего звена. Быстрые успехи программы. После того, как первые изменения в рамках программы оргразвития принесли скорые плоды, сотрудники организации обретают уверенность в необходимости происходящего и начинают выражать поддержку. А первые неудачи, конечно, могут произвести обратный эффект. Обучение принципам организационного развития сотрудников организации. Изменения трудны для большинства людей. Часто усилия, направленные на такие изменения, воспринимаются сотрудниками как политические игры. Если люди внятно представляют себе ход процесса оргразвития, они в большей степени будут доверять программе и в меньшей ощущать, что ими манипулируют. Признание сильных сторон сотрудников. Опоры плановых изменений часто оказываются сильные, талантливые сотрудники организации. Но они же могут подрывать авторитет агента изменений как эксперта и учителя. Периодическое признание их талантов и их ценности как специалистов для фирмы могут снизить остроту проблемы. Обучение агентам изменений некоторых сотрудников организации. Наличие опытных сотрудников внутри организации, способных самостоятельно осуществлять изменения, особенно среди линейных менеджеров, способствует процессу изменений после того, как внешний эксперт завершает свою работу в организации. Эффективное управление программой организационного развития. Плановое изменение должно быть именно плановым, чтобы быть эффективным. Сотрудники организации теряют веру в изменения, если процесс плохо координируется, плохо контролируется, является хаотичным. Измерение результатов. Агенты изменений лучше справляются с процессом, если имеют возможность вовремя получать все данные о достигнутых результатах. Как выбрать агента изменений? Как только руководитель принимает решение о привлечении внешнего консультанта, агента изменений, он должен осуществить выбор конкретного человека. Уверен ли я в том, что привлекаю хорошего специалиста? И где его взять? Вот те вопросы, которые задает себе руководитель. При проведении собеседования с агентом изменений руководитель должен составить собственное представление о нем по следующим вопросам. Могу ли я найти с ним общий язык? Откровенно ли мы друг с другом? Говорим ли друг другу то, что должны сказать? Очень важно, чтобы руководитель и агент изменений могли работать вместе. И определить это могут только они сами. Понимает ли агент изменений внутреннюю жизнь компании? Если он наивен и ориентируется лишь на книжные знания, он, скорее всего, сам будет создавать проблемы, убеждая людей в том, что им следует делать, или распространяя информацию, которая может оказаться вредной. Представляет ли себе агент изменений, о чем он говорит, когда он описывает, как функционируют рабочие группы? Имеет ли агент изменений коммуникационные способности? Как он будет справляться с острыми моментами, возникающими в ходе дискуссий? Очень важным показателем является опыт агента изменений. Руководитель обычно желает знать, где агент изменений получил свое образование, однако лучшими специалистами становятся после приобретения опыта практической деятельности. Руководители обычно входят в контакт с теми менеджерами, которые уже пользовались услугами агента изменений и просят дать рекомендации. Найти хорошего агента изменений могут помочь другие менеджеры, вообще любые коллеги, с которыми у руководителя налажены хорошие взаимоотношения. Роль менеджеров. Как не тормозить изменения? Самое большое сопротивление изменениям в организации оказывают люди, занимающие в компании ответственные должности, но предпочитающие уже сложившийся организационный дизайн. Существует, по крайней мере, два способа преодолеть это сопротивление. Первый. В самом начале процесса обсудите с другими менеджерами компании, какие типы организационного дизайна могут быть применимы для осуществления выбранной стратегии компании. Такое обсуждение дает возможность менеджерам расширить свой кругозор и начать процесс обдумывания тех альтернатив построения компании, что могут привести к большей эффективности ее деятельности. Второй. Смените или переместите тех руководителей, которые не желают принимать новый дизайн. Это не означает, что не могут быть использованы промежуточные решения, предполагающие некоторые компромиссные варианты. Но в любом случае следует выбрать наименее разрушительный для фирмы подход. Одним из ключевых факторов окружающей среды, которые должны быть приняты во внимание при организационных изменениях, являются рынки, обслуживаемые фирмой. Постоянный мониторинг клиентов, конечных пользователей, помогает менеджерам понять необходимость проведения изменений в организационном дизайне. Кстати, малые компании осуществляют изменения в организационном дизайне, особенно в структуре, гораздо чаще, чем крупные. Например, малые, но быстрорастущие фирмы переходят от функциональной структуры к дивизионной для того, чтобы облегчить управление несколькими продуктовыми линиями. Затем они переходят обратно к функциональной структуре для создания возможностей большего контроля и достижения большей прибыльности. Что нужно помнить менеджерам, которых приглашают помочь принять решение о дизайне организации или ее части? Обычно менеджеры выбирают те организационные структуры, с которыми они знакомы. Так, менеджер по продажам, работающий в территориальной организации и продающий наряду со своими коллегами весь спектр товаров, очевидно, предпочтет именно такую структуру, а не дивизионную, где каждый обслуживает лишь одну продуктовую линию. Поэтому следует тщательно взвешивать все обоснования организационных изменений. Понятие власти в организации часто имеет негативный оттенок. Тем не менее, менеджеры всегда учитывают то, какие источники власти в организации создают альтернативные организационные дизайны. Не следует негативно воспринимать власть в организации как таковую. Если вас пригласили помочь реорганизовать компанию, будьте готовы к тому, чтобы рассматривать несколько организационных структур одновременно. Многие компании используют разные структуры для разных областей деятельности. Рассмотрите возможность использования временных структур, таких как проектные группы и команды выхода из кризиса, для того, чтобы работать в условиях изменяющихся технологий, рынков и окружения. Члены команд могут входить в команды и покидать их по несколько раз в год. Если изменения в фирме нужны быстро, рассмотрите возможность введения в организационный дизайн людей извне. Например, приглашение крупнейших покупателей в команды развития продукта или поставщиков в команды развития технологий и качества часто оказывается очень полезным. Хотя менеджеры очень серьезно изучают необходимость привлечения внешнего консультанта для решения внутренних проблем, они должны быть готовы к тому, чтобы самим заниматься организационным развитием в своей ежедневной работе. Вот правила, которые помогут менеджерам создать вокруг себя окружение, быстро реагирующее на изменения условий существования компании. Первое. Создайте такую атмосферу, при которой члены рабочей группы могут поднимать проблемы и обсуждать их друг с другом на собраниях группы. Хороший способ добиться этого — обсуждение проблемы с глазу на глаз с ключевыми сотрудниками в группе до начала собрания. Это облегчит обсуждение проблемы в рабочей группе и вызовет больше доверия. Второе. Задавайте вопросы и поднимайте проблемы, не обращаясь к кому-либо в отдельности. Чаще отвечают на вопрос, каковы основные проявления этой проблемы, чем на вопрос, как эта проблема касается лично вас. Третье. Поощряйте подчиненных к тому, чтобы они регулярно обращались к вам неофициальным путем. Например, обедайте с ними поочередно. Стимулируйте обсуждение проблем. Четвертое. Используйте групповые собрания для того, чтобы найти подтверждение вашей точки зрения. Если сотрудники соглашаются с вашим мнением, они начнут разделять ваши заботы и примут проблему как свою. Пятое. Нужно быть уверенным в том, что сотрудники действительно соглашаются с вашим мнением. Один из способов удостовериться в этом — спросить их, как эта проблема касается их самих. Шестое. Вовлекайте в обсуждение робких и скромных коллег. Это даст им чувство вовлечения в работу и причастности к решению проблемы и может привести к принятию более взвешенного решения. Пошаговый план изменений. Необходимость адаптации к внешнему окружению, частого пересмотра целей и задач деятельности организации заставляет компании осуществлять организационные изменения, которые могут быть частичными, связанными с отдельными блоками управления, или комплексными, касающимися всего организационного дизайна. В быстро меняющемся мире процесс организационных изменений превращается в постоянный процесс пересмотра методов и инструментов управления, а нередко и самой концепции ведения бизнеса. Наиболее распространенным подходом к осуществлению крупномасштабных изменений в настоящее время является концепция организационного развития. Она предусматривает использование особых методов и процедур для систематической диагностики состояния организации, планирования изменений, их реализации и поддержки. В процессе внедрения организационных изменений различают определенные этапы, решающие различные задачи и требующие применения разных методов и инструментов оценки текущего состояния дел в организации, проведения изменений и контроля над их результатами. Активное использование разнообразных методов проведения изменений в организации связано прежде всего с необходимостью преодолевать неизбежное сопротивление сотрудников в проведении изменений. Наиболее высокие результаты процесса изменений показывают те организации, где последовательно придерживаются определенных шагов, этапов, предусматривающих постепенное вовлечение сотрудников в процесс принятия решений по планируемым изменениям и в процесс их проведения. Немалую роль в эффективном осуществлении изменений играет выбор агента изменений, возглавляющего этот процесс. От навыков и способностей агента изменений, а также от его умения использовать разнообразные методы организационного развития, во многом зависит то, насколько гладко и безболезненно будет проходить процесс организационных изменений. А теперь снова к кейсу Института современного массажа. Мы помогли составить им последовательность шагов, которые необходимо совершить на пути к реализации изменений. Вот эти шаги. Первый. Описание собственных мотивов и определение текущего состояния компании. Описать состояние как есть. Второй. Создание у коллектива чувства безотлагательности, подчеркивающего важность незамедлительного осуществления действий. Возможно, легкое состояние искусственного аврала. «Ребята, у нас кризис». Третий. Формирование влиятельной команды специалистов, включая агента изменений, которые будут направлять, координировать и распространять организационные изменения. Объединение заинтересованных сторон вокруг единого видения. Четвертое. Создание стратегической концепции и инициатив, помогающих понять, чем будущее будет отличаться от прошлого. Пятый. Проведение сессий по готовности к изменениям со всеми сотрудниками компании. Шестой. Создание первого нового рабочего процесса. Седьмой. Набор добровольцев, которые будут пропагандировать изменения. Запуск программы для первых последователей. Восьмой. Улучшение коммуникации и начало обучения. Девятый. Создание условий, устранение препятствий и обеспечение свободы, необходимой вашей организации для достижения желаемого результата. Десятый. Обеспечение краткосрочных успехов, вдохновляющих организацию на дальнейшую реализацию изменений. Одиннадцатый. Поддержание темпа и неустанное инициирование изменений вплоть до полной реализации новой концепции. Двенадцатый. Закрепление новшеств до той степени, при которой они смогут вытеснить старые привычки. 13. Оценка результатов и расширение применения изменений. В рамках этого плана в Институте современного массажа мы создали группу, во главе которой стоят новые руководители, проводим тренинги и активно вовлекаем сотрудников. Домашнее задание. Заполните пошаговый план по внедрению изменений. Переходите в ваш личный кабинет в SubAstra и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в SubAstra, то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе. Подумайте о том, кто может стать вашими агентами изменений, какие методы вы будете использовать и когда именно вы начнете действовать. И не забывайте работать с вашим текущим организационным дизайном, со всеми блоками. Стратегия, задачи, персонал, система стимулирования, бизнес-процессы и организационная структура. Все необходимые материалы вы можете найти по QR-коду из PDF-приложения.